Пол чуть заметно кивнул. Она улыбнулась и откинулась в кресле, усталая и удовлетворенная. Мама раздала маленькие стаканчики с портвейном, пока Кронер возился с проигрывателем. «Где она?» — спросил он. «Ну вот еще там, где всегда, на вертящемся столике», — сказала мама. «Ах, верно, вот она. Я подумал было, что кто-нибудь еще заводил, после того, как я ими пользовался». «Нет, никто не подходил к проигрывателю со вчерашнего вечера». Кронер держал головку адаптера над вертящейся пластинкой. «Это специально для тебя, Пол. Когда я говорил о приеме в компанию, я скорее подразумевал именно это, а не вино. Это и есть духовная пища. Это всегда помогает мне избавляться от плохого настроения. Лучше, чем что бы там ни было». «Я подарила ее ему в прошлом месяце. Я никогда не видела, чтобы он чему-нибудь так радовался», — сказала мама. Кронер опустил иголку на пластинку, поспешил к креслу и уселся, закрыв глаза, до того, как начала звучать музыка. Звук был включен на полную мощность, и внезапно репродуктор завопил. «Дайте мне людей, которые тверды сердцем, которые будут сражаться за правое дело, которое они обожают!» Пол обвел взглядом комнату. Кронер, притопывая, подымал и опускал ноги, одновременно покачивая головой из стороны в сторону. Мама тоже качала головой. Бейер тоже. А Анита проделывала это истовее их всех. Пол вздохнул и принялся тоже покачивать головой. «Плечом к плечу, смело, смело, они растут, шагая вперед, то...» Лежа в постели после вечера у людей с мужественными сердцами в доме Кронера, доктор Пол Протеус, сын преуспевавшего человека, сам человек богатый и имеющий все возможности стать еще богаче, подсчитывал свои богатства. Он обнаружил, что состояние его дает ему возможность позволить себе роскошь быть честным человеком. Он стоит около 3/4 миллиона долларов, и он мог теперь не работать ни единого дня во всей последующей жизни. Теперь, наконец, его неудовлетворенность жизнью вылилась в совершенно определенные формы. Это была реакция на нанесенное ему оскорбление, ибо именно так это называют все люди в любой период истории. Ему было приказано стать осведомителем и доносить на своего друга Эда Финнерти. Это было несомненно, и Пол встретил этот приказ с некоторым даже облегчением, подобно тому, которое испытывали все, когда десятилетия напряженного ожидания разразились, наконец, первыми выстрелами последней войны. Теперь, наконец, он мог, черт возьми, дать себе волю и уйти. Анита спала, полностью удовлетворенная не столько Полом, сколько социальным оргазмом, который наступил после целых лет любовных утех с обществом. Ей, наконец, предложили Питтсбург. По дороге из Албани домой она произнесла монолог, подобный тому, который с успехом мог быть произнесен Шеффордом. Она произвела осмотр карьеры Пола с момента их женитьбы и до настоящего момента, и Пол был поражен, узнав, что путь его был устлан телами противников, людей, которые пытались переплюнуть его, но были раздавлены. Картины этой бойни в ее описании были столь жизненны, что на какое-то мгновение ему пришлось оторваться от собственных мыслей, чтобы прикинуть, нет ли во всем, что она говорит, хоть малейшей доли истины. Он мысленно перебрал все те скальпы, которые она называла, один за другим, скальпы людей, которые пытались соперничать с ним. И нашел, что все они прекрасно продолжают жить и работать, что их не постигло ни финансовое, ни духовное крушение. Однако для Анита они были мертвы, застрелены в упор, навсегда сброшены со счетов. Пол не сказал Аните, на какие условия ему пришлось бы согласиться.